Его уверенность в особом кавказском долголетии становилась все меньше после очередного головокружения, когда его вело куда-то в сторону. Так уже было несколько раз. Раньше он почти никогда не думал о своих детях. Было просто не до этого. Он их, по сути, и не знал. Со смертью Якова исчезло куда-то вечное раздражение, когда он слышал имя старшего сына. С Василием спокойно разговаривать не мог. Отцу далеко не все говорили, но он чувствовал, что его безвольный сын держится на службе лишь благодаря фамилии и высокопоставленным покровителям, друзьям, которые вьются пока вокруг него. Выдумали для генерал-лейтенанта должность помощник командующего ВВС Московского военного округа по строевой части, а затем назначили исполняющим обязанности командующего ВВС округа. В июне 1948 года Булганин уговорил его Сталина назначить сына командующим. Сталин понимал, что Василия тащат наверх, чтобы угодить ему, но он только отмахнулся: «Делайте, что хотите». Если бы Сталин был самокритичным, он бы мог сказать: «Дети не получились». Но Сталин никогда не подвергал себя внутреннему суду, не прибегал к самокритике, хотя призывал к этому других. «Самокритика нужна нам как воздух, как вода. Если наша страна является страной диктатуры пролетариата, а диктатурой руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не может делить власти с другими партиями, то разве не ясно, что мы сами должны вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперед?» Дочь-то совсем от рук отбилась. После того, как она ушла от очередного мужа, отец распорядился выделить ей квартиру и фактически махнул на нее рукой. Она иногда наезжала к нему на дачу, послушать его стариковское брюзжание, поживиться деньгами. Сталин, который был на полном государственном обеспечении, совал дочери пачку купюр из своего депутатского жалования. За последнюю четверть века он ни разу не истратил ни рубля, не был ни в одном магазине, не знал, как живут люди на скромную зарплату и едва-едва сводят концы с концами. Для него деньги давно стали ничем. Зато многочисленная челядь, обслуживавшая Сталина, толк в них знала. Однажды, уже в начале 50-х, когда Светлана стала учиться в аспирантуре Академии общественных наук, Сталин поинтересовался, что за диссертацию она там пишет. Ему доложили, что ее тема — развитие передовых традиций русского реализма в советском романе. Сталин хмыкнул, но ничего не сказал. В автореферате диссертации, датированном 1954 годом, уже после смерти отца, на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Светлана Иосифовна Аллилуева пишет, что для раскрытия проблемы ей пришлось опираться на ряд положений Иосифа Виссарионовича Сталина, изложенных в экономических проблемах социализма в СССР. Ортодоксальная в духе того времени работа совсем не свидетельствовала о будущей крутой ломке мировоззрения дочери Сталина. Впрочем, о дочери он знал гораздо меньше, чем знают нормальные отцы. Пожилые люди любят внуков. Им они отдают всю нерастраченную на детей любовь, отдают с такой страстью, как будто от каждой встречи, слова, поступка зависит вся жизнь их любимцев. Сталин не хотел видеть внуков, и половину из них совсем не знал. Человеческие чувства, сыновняя, отеческая, стариковская любовь были ему неведомы. Диктатор потому и становится им, что он не только многое приобретает, но еще больше теряет. Прежде всего, из сокровищницы общечеловеческих чувств. Похоже, что любовь к власти затмила у него не только чувства отца и деда, но и привязанность к матери. Светлана Аллилуева вспоминает, что мать Сталина, не избалованная его вниманием и дожившая до гигантской славы сына, сказала ему во время последней встречи: «А жаль, что ты не стал священником». С ней трудно не согласиться. К закату жизни Сталин стал еще более раздражительным и нетерпимым. Его окружение и дочь вспоминали, что были случаи, когда он запускал телефонный аппарат в стену, грязно поносил помощника, собеседника –